Глава 112. Фарингдон. Клен сказала, что ехать недалеко. Салон автомобиля казался больше, чем у мерседесовского автофургона, то есть на самом деле не был, но так выглядел, как взрослая мебель в детстве. И все тут было такое черное, что ее платье по контрасту смотрелось серым. Может, черный цвет и создавал ощущение огромности. И свет снаружи, розовый и серебристый, за дождем. Как в тот раз, когда она впервые поднималась в коптере из пускового люка на крыше белого фургона. До Недертона на соседнем сиденье было почти не дотянуться, а иначе это слишком походило бы на свидание. Коннор сидел впереди вместе с Клен, между ними свободно поместились бы еще двое. Флинн пожалела, что тут нет кофемашины. Мысль напомнила ей о Томми, Карлосе и остальных там, и о безбашах, наступающих с трех сторон. «Мне еще можно позвонить домой?» — спросила она Клен, прикинув, что та наверняка услышит через перегородку. «Да, но прямо сейчас. Мы скоро подъедем». Покуда Бертон залезал в багажник и складывался, Клен показал ей, как настроить телефон периферали на звонок, и сбросила номера со своего телефона. Теперь Флинн вызвала бляшки, домотала до желтой Мейконовой с одним наггетсом и щелкнула языком по небу. «Привет», — сказал Мейкон. «Как там у вас?» «Гости на подходе». «Паршиво. Не то слово». «Кто с моей мамой?» «Дженнис и Карлос с частью ребят». Флинн увидела себя на белой койке под белой короной, рядом Бертон и Коннор на своих койках. Ей впервые пришла в голову мысль, что будет здесь, если меня убьют там. Ровным счетом ничего, только перифераль останется на автопилоте под управлением той облачной фигни. Интересно, сможет ли она по-прежнему нести пургу, когда ее спросят про искусство Даэдры? Останется ли это единственным свидетельством, что я вообще здесь была? «Пора закругляться», — сказала Клен. «Мы въезжаем в их протокол». Сперва тихо, потом чуть громче зазвучали шепотки фей, полицейских диспетчеров перед домом Аэлиты.